Глава 19. «Да», — согласилась Люся, — «психотерапевтический. Народ приходит сюда, жалуется, рыдает. Я всех выслушиваю, достаю браслет, объясняю. Он волшебный, дарит удачу, приманивает счастье, деньги. Ну и обещаю каждому свое, что он хочет. Человек нацепит браслет и счастливый уходит. Душевное спокойствие обретает». «Надолго ли?» — хмыкнула я. «Попросит кто-либо у бижутерии квартиру или ребенка, навряд ли получит». «Можешь мне не верить, но ни разу никто претензий не предъявил», — возразила Люся. «А вот с благодарностями прибегают. И беременеют, и ипотеку на выгодных условиях оформляют. Украшения действуют как успокаивающее лекарство. Люди перестают дергаться, думать постоянно: «У меня нет детей, не получатся они никогда». Они начинают мыслить иначе. Гермогена пообещала, значит, все будет хорошо. И бац, уже беременна. О таком эффекте еще в старое время бабульки знали. Советовали бесплодной паре: «Нет кровных ребят? Не лейте слезы, сироту приголубьте, и вам Господь за доброе сердце своего младенца пошлет». Муж с женой забирали к себе малыша, потерявшего родителей, успокаивались, и, пожалуйста, через год женщина в интересном положении. 3/4 болезней, неудач, бед происходят от нашей собственной нервозности. Махни рукой на проблему, скажи: «Я как человек все сделала, больше ничего не могу. Теперь Господь сам мою судьбу управи». Только от всего сердца надо это попросить. И все уладится наилучшим образом. Но на твоем фото не мой браслет. Я ощутила усталость. «Люся, не уводите беседу в сторону. Ответьте честно. Вы знаете Лизу Мышатину? Если продолжите врать, то я уйду». «Но на фото, честное слово, не мой браслет», — повторила хозяйка. «Я показала тебе, что раздаю. Не продавала его Елизавете». Я встала. «А еще вы сказали, что не знаете Лизу Мышатину. Мне пора». «Сядь», — рассердилась Людмила. «Ты спросила, знаете Мышатину?» Я ответила честно: «Нет. Такая ко мне не приходила. А вот поинтересуйся ты, слышали вы о Лизе?» Тут ответ другой. «Прошлой осенью ко мне приходила девица-красавица, хотела навести порчу на смерть этой Лизе. Но я этим не занимаюсь», — так ей и сказала. Она начала упрашивать: «Наведите порчу на Мышатину. Ее муж мой любовник, врет, что разведется, да все никак». Еле-еле ее выпроводила. Она уходить не хотела. Ко мне с такими просьбами редко обращаются, а уж столь настойчивые до той девчонки не появлялись. Фамилия Мышатина необычная. Вот и застряла в памяти. Когда ты ее произнесла, я расстроилась, подумала: ну вот, дочка Ленинида тоже с мужиком Мышатиной спуталась. Сядь, давай кофейку попьем. Я опустилась на стул. Мне лучше чаю. Хочешь, позову Антонину Васильевну, она может знать, кто делает такие браслеты, как тот, что у тебя на фото, — вдруг предложила Люся. Женщина-специалист по украшениям? — уточнила я. Нет, — засмеялась Люся. Антонина Васильевна Пикина, доктор наук, профессор. Пишет книги по народному творчеству, преподает в художественном училище, рассказывает студентам про разные вышивки, поделки, палех, хохлома, северные всякие штучки. Я вообще ничего про это не знаю, а она все. Антонина мне мои браслетики придумала. У нее есть знакомые монахини в Калужской области, они эту ерунду из ниток плетут, в свои лавки продают. Очень радуются, когда я 100 штук у них беру. Дизайн тоже Тонечка придумала. Она все-все про народное творчество знает. На своем поле очень авторитетная. Скорее всего, браслет, что на фото, сделали просто так, — вздохнула я. Это типа макраме. Давай проверим. За спрос не бьют, денег не берут, — засмеялась Люся. Взяла телефон и затараторила. Тосик, можешь на минутку ко мне заглянуть? А, тогда мы к тебе. С Виолой, дочкой Лени. Вопросик у нее есть по плетеному браслету. Уже бежим, пошли. Последний глагол адресовался мне. «Куда?» — предусмотрительно уточнила я. «Уж не на Кудыкину гору!» — усмехнулась Люся. «На 7-й этаж. Соседки мы. Эх, нет у меня ничего вкусного на вынос. Неудобно с пустыми руками-то. В соседнем доме есть супермаркет», — вспомнила я. «Припарковалась там на стоянке. Можно купить пирожные». «Шикарная идея, детка!» — восхитилась Люся. «Ты умняшка!» Мне вдруг стало хорошо и спокойно. Давно я не слышала слова «умняшка», которая являлась наивысшей похвалой у Раисы. Я могла его заслужить, если вымыла к приходу домой усталой тете посуду. Или зимой взяла здоровенную лопату и отправилась чистить снег вместо Раисы. Услышать «ты умняшка» — это как серебряную медаль получить. Почему не золотую? Да потому что еще есть слово «дурашка». Я впервые услышала его, когда Раису по скорой увезли в больницу. У тетки воспалился аппендикс. Семилетняя Вилка осталась ночевать одна. Утром не пошла в школу, вытащила из морозильника щучью голову, бросила ее в кипяток, добавила туда криво нарезанный лук, морковь, картошку, потом налила уху в стеклянную банку и поехала в Боткинскую. Как я туда добиралась, отдельная история. Как искала в разных корпусах Раису, сюжет достойный Гомера. В конце концов, первоклашка обнаружила тетку в коридоре. Ее уже прооперировали. Я села на кровать и протянула Раисе банку. «Вот, суп тебе сварила. Ешь». Раиса взглянула на стеклянную тару и воскликнула. «Ах ты моя дурашка! Принеси мне ложку! Попроси ее на кухне, она в конце коридора». Пока я бегала за столовым прибором по отделению, невесть, как разнеслась новость о семилетней сиротке, которая привезла своей тете собственноручно состряпанную ушицу. Я не ожидала ни от Раисы, ни от ее соседок по коридору, ни от медперсонала ливня похвал. Супчик хотели попробовать все, включая заведующую отделением. Женщины пришли в восторг, назвали меня хозяюшкой. Потом меня отправили на машине с шофером домой, строго-настрого приказав более одной не путешествовать по Москве. Когда я очутилась дома, ко мне пришла тетя Вера с пятого этажа и забрала к себе. «Эй, очнись!» — одернула меня за рукав Люся. Я вздрогнула, выпала из воспоминаний, и мы пошли в магазин. Купить сейчас сладкое к чаю очень просто. Процесс занял минут 10. Мы поднялись на 7-й этаж. Люся нажала на звонок, дверь незамедлительно открылась. На пороге стояла полная женщина лет 60. На ее лице сияла улыбка, на голове был тюрбан из полотенца. «Вы капуши!» — засмеялась она. «Беговые черепахи! Я уже краску смыла, волосы только не высушила. Топайте на кухню, я чай заварила». «А мы купили венгерские ватрушки», — похвасталась Люся. «С творогом!» — пришла в восторг Антонина. Люся ойкнула. «Прости, забыла, что ты худеешь». «Сидеть на диете намного приятнее, с ватрушкой в зубах», — хихикнула Тоня. «Я их обожаю. Вилка, ты совсем не похожа на Леню». «Она красавица, а Ленька так себе», — сказала Люся. «Суши волосы, мы подождем». Антонина размотала полотенце, я приоткрыла рот. Волосы тетушки были ядовито-розового цвета. «Ну вообще!» — сплеснула руками Люся. «Ты прямо, слов нет! Вилка, как тебе?» «Супер!» — похвалила я Антонину. Хозяйка взглянула в зеркало, которое висело в прихожей. «Девочки, я не похожа на безумную бабушку Барби? Старушку, которую Кен решил в психушку сдать?» Люся прыснула и ответила. «Знаешь, это намного лучше, чем голубой еж, в образе которого ты пребывала последний месяц». «Розовый цвет очень освежает», — нашла я подходящее слово. Тоня потрясла головой. «Эх, сколько ни свежи кислую капусту, а она в молодой вилок не превратится». Люся пошла по коридору. «Хватит стонать! Несочный я виноград», — пробормотала хозяйка. «Вы изюм», — заявила я, — «а он во много раз слаще винограда». Антонина рассмеялась и двинулась за Люсей.